Глава 27. Последнее время Роман стал каким-то другим. Я замечала это во всем, в его взгляде, в жестах, в словах, которые он произносил, будто бы через силу. Казалось, его что-то гложет изнутри, как будто черный червь разрывает его душу на куски. Я пыталась не замечать этого, пыталась убедить себя, что все в порядке, что наши отношения наконец-то вошли в ту стадию, когда мы можем быть счастливы, несмотря ни на что. Но тревожные мысли все равно не оставляли меня. Как-то вечером, когда я в очередной раз приехала к нему, я почувствовала странный запах в его квартире. Запах был каким-то сладковатым, тяжелым, напоминал мне что-то из далекого прошлого, что-то темное и пугающее, что-то из того массажного кабинета. Роман был не в духе, его глаза блестели, но не той искрой, что я любила. Это был другой блеск, холодный, отстраненный. «Что это за запах?» — спросила я. Он взглянул на меня как-то странно, будто я спросила о чем-то несущественном, о чем-то, что не заслуживало внимания. «Какой запах?» — отмахнулся он, отворачиваясь. Я не стала настаивать, хотя внутри все сжималось от тревоги. Позже я нашла в его спальне что-то странное, небольшую трубку, обернутую в фольгу. Она лежала под подушкой, словно спрятанная в спешке. Сердце мое застучало громче. Я взяла ее в руки, пытаясь понять, что это такое. Роман вошел в комнату и сразу заметил меня с этой трубкой в руках. Его лицо побледнело. «Что это?» — спросила я, показывая ему находку. Он на секунду замер, затем быстро подошел ко мне и выхватил ее из моих рук. «Это не твое дело», — резко сказал он. Его голос был напряженным, как струна. «Что это, Роман?» — настаивала я, не отводя глаз. «Ты что, употребляешь наркотики?» Он вздохнул и потер рукой лицо, как будто собираясь с мыслями. «Это не то, что ты думаешь», — начал он, его голос стал мягче, но я видела, что он нервничает. «Это не мое. Это друг оставил. Я вообще не трогаю это дерьмо». Но я не верила ему. Внутри все кричало, что он врет. Это трубка, его поведение, запах в квартире. Я знала, что он что-то скрывает, и это что-то было хуже, чем я могла себе представить. На следующий день я не могла перестать думать об этом. В голове крутились самые страшные мысли. Почему он стал таким? Что случилось с ним? Может, я чего-то не вижу? Я не могла найти ответа, и это сводило меня с ума. Я решила поговорить с его подругой, с Ириной. Она была той, кому я доверяла, той, кто всегда говорил правду, какой бы горькой она ни была. Мы встретились в ее маленькой кофейне на углу, где всегда пахло свежими круассанами и кофе. Я нервно постукивала пальцами по столу, пока она делала заказ. «Ира, мне нужно спросить тебя кое о чем», — начала я, когда она вернулась с кофе. Я нашла у Ромы дома какую-то трубку, обернутую фольгой. Что это может быть? Ира напряглась, ее взгляд стал серьезным. Она поставила чашку и наклонилась ко мне. «Ника», — тихо сказала она, — «ты уверена, что хочешь знать правду?» Я кивнула, чувствуя, как по спине пробегает холодок. «Я думаю, что это может быть что-то вроде трубки для курения наркотиков», — продолжила она. «Некоторые используют ее для героина или кокаина». «Это опасно, очень опасно, Ника. Ты уверена, что видела это у Ромки?» «Да, уверена. И запах был неприятный, сладковатый». «Да. То-то, я думаю, почему он настолько изменился. Неужели героин? Я знала, что он покуривает травку, иногда нюхает на героин». «Что значит курит травку и нюхает? А ты не знала? Один из бизнесов Ромки — это дурь. Он же барыга. Только я не думала, что он скатится в героин». Кажется, меня словно придавило камнем, пронизало насквозь паникой. Героин, наркотики. Неужели это правда? Неужели Роман настолько разрушил свою жизнь, что начал употреблять это дерьмо? Внутри все разрывалось на части. Я не знала, что делать, как реагировать. «Я не знаю, Ира», — прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. Он сказал, что это не его, но я ему не верю. Ира взяла меня за руку, ее глаза были полны сочувствия. «Ты должна быть осторожна, Ника, это очень опасно. Если он действительно начал употреблять, тебе лучше держаться подальше». «Но как я могла держаться подальше? Я любила его, несмотря ни на что. Любила и не могла просто так уйти, оставить его одного в этой тьме. На следующую ночь я решила остаться у Романа. Мне нужно было больше узнать, понять, что происходит. Я надеялась, что, может быть, мне удастся поговорить с ним, откровенно узнать правду. Но когда я приехала к нему, он был еще более странным, чем обычно. Его глаза были усталыми, лицо осунувшимся. Он нервно ходил по квартире, не находя себе места. «Ром», — позвала я его, пытаясь привлечь внимание. «Мы должны поговорить». Он обернулся ко мне, и я увидела в его глазах что-то новое. Страх. Настоящий живой страх. «О чем?» — спросил он, хотя, казалось, знал, что я собираюсь сказать. «Ты должен сказать мне правду», — начала я, стараясь держать голос ровным. «Я знаю, что ты что-то скрываешь. Ты должен быть честен со мной». Он снова отвернулся, его руки сжались в кулаки. «Я не хочу об этом говорить», — резко ответил он. «Это не твое дело, Ника». «Но это мое дело», — выкрикнула я, не выдержав. «Я люблю тебя, Рома, я хочу помочь тебе, но я не могу, если ты не будешь честен со мной». Он замер на мгновение, потом повернулся ко мне, и в его глазах была боль, такая глубокая, что мне стало страшно. «Это не то, что ты думаешь», — наконец прошептал он. Его голос был едва слышен. «Я просто иногда... Мне нужно это, чтобы расслабиться. Это не навсегда, понимаешь?» Эти слова ударили меня, как удар в живот. Я не могла поверить своим ушам. Как мог дойти до этого? Я почувствовала, как внутри меня все разрывается. «Ты должен прекратить, Ром», — сказала я, чувствуя, как по щекам текут слезы. «Ты должен выбрать, или я, или это. Я не могу быть рядом с тобой, если ты продолжишь». «А ты выбрала?» Он смотрел на меня, и я видела, что он борется с собой. Я надеялась, что мои слова дойдут до него, что он поймет, как сильно я переживаю, как сильно люблю его. Но вместо этого он просто развернулся и вышел из комнаты. Я слышала, как он хлопнул дверью, и через секунду тишина стала оглушительной. Я сидела одна в его спальне, не зная, что делать дальше. Я знала, что не могу оставить его в таком состоянии. Но я не могла оставаться здесь. Он явно не хотел меня видеть, не хотел говорить. Я вышла на улицу и направилась домой. В голове крутилось только одно. Что же дальше? Как жить с этим знанием, с этой болью? На следующий день Рома не отвечал на мои звонки. Он словно растворился в воздухе, и я не знала, что делать. Его квартира была закрыта, телефон отключен. Я чувствовала себя потерянной, как будто у меня отняли что-то важное и жизненно необходимое. Я позвонила Ире, но даже ее слова поддержки не могли утешить меня. Я была на грани. Страх, что Роман действительно увяз в этом болоте, убивал меня изнутри. «Ника, ты должна быть сильной», — говорила Ира. Ее голос звучал успокаивающе. «Я знаю, что тебе сейчас очень тяжело, но ты не можешь ничего сделать, если он сам этого не захочет». Она была права, но это не помогало. Я не могла оставить его в этом аду, не могла позволить ему продолжать разрушать свою жизнь. Но и вынудить его выбрать между мной и наркотиками я тоже не могла. Он должен был сам сделать этот выбор, сам понять, что ему нужно. Время шло, а Роман все не давал о себе знать. Каждая минута ожидания казалась вечностью. Я пыталась сосредоточиться на повседневных делах, но в голове все время звучал один и тот же вопрос: где он, что с ним? Я не могла спать, не могла есть. Весь мой мир сузился до одного человека, до одной боли, до одного страха. Ночью, когда я лежала в своей постели, раздавался только звук моего дыхания и тиканье часов. Я думала о Романе, о том, как все зашло так далеко, как мы дошли до этой точки, когда страсть перешла в разрушение. Вспоминала, как его глаза горели, когда он смотрел на меня, как я верила каждому его слову, каждому прикосновению. Но теперь, Теперь все казалось ложью, коварной иллюзией, в которую я так легко погрузилась. Травка, кокаин. А я ведь даже не подозревала. Хотя мне всегда было интересно, откуда у него столько денег, дорогие вещи, машина. Через несколько дней я снова решила поехать к нему. В этот раз я была готова на все, лишь бы увидеть его. Когда я подошла к его квартире, сердце колотилось в груди, как молот. Я постучала, но никто не открыл. Я стояла у двери, прислушиваясь, пытаясь уловить хотя бы звук. Проклятое дежавю. Однажды уже так было. Я ударила сильнее, почти до боли в костяшках. В этот момент я услышала шорох за дверью. Мое сердце подпрыгнуло. «Рома!» — крикнула я, но ответа не было. Я чувствовала, что он там, что он слушает. В отчаянии я снова стукнула, на этот раз еще сильнее. «Рома, пожалуйста, открой!» Голос мой сорвался на крик, в котором звучали и боль, и отчаяние, и мольба, но дверь оставалась закрытой. Я повернулась к лестнице и уже собиралась уходить, как вдруг услышала, как кто-то выходит из квартиры напротив. Оглянувшись, я увидела женщину лет 60. Она смотрела на меня с интересом и подозрением. «Он вам не откроет», — тихо сказала она. Я слышала, как он вчера снова приводил сюда каких-то людей. Орали и бесились до утра. Я полицию вызвала. Казалось, она вонзила мне нож прямо в сердце и несколько раз его там прокрутила. Я поняла, что Рома не только не собирается меня видеть, но и продолжает погружаться в ту бездну, из которой ему, похоже, уже не выбраться. Я покачала головой, не веря, что все это происходит на самом деле. «Спасибо». Выдавила я из себя, чувствуя, как горло сдавило комом. Я развернулась и побежала вниз по лестнице, не в силах сдержать слезы. Я выскочила на улицу, и холодный ветер ударил мне в лицо. Я шла, не разбирая дороги. Слезы текли по щекам, а в голове звучал только один вопрос: почему? Почему он выбрал это вместо нас, вместо меня? Я позвонила Ире, зная, что она сможет дать мне хоть какой-то совет. Когда она подняла трубку, я сразу же выложила все, что накипело. Ира слушала внимательно, а потом сказала тихо: «Ника, тебе нужно поговорить с кем-то, кто знает, что такое зависимость. Это может помочь тебе понять, что происходит с Романом. Но главное — не винить себя. Это не твоя вина, это его выбор». Ее слова немного успокоили меня, но все же не дали ответа на главный вопрос. Я чувствовала себя в ловушке, не зная, как выбраться. Весь мир стал серым и холодным, как будто жизнь утратила свои краски. Вечером я все-таки решилась. Я встретилась с человеком, который знал все о наркотической зависимости. Это был старый знакомый Иры, который сам когда-то прошел через этот ад. Мы сидели в маленьком кафе, и я слушала, как он рассказывает о своем опыте, о том, как наркотики могут разрушать жизни, как они затягивают в свою бездну, из которой трудно выбраться. «Наркотики — это не только физическая зависимость», — говорил он, глядя на меня своими усталыми глазами. Это еще и психологическая ловушка. Многие начинают с малого, просто чтобы расслабиться, уйти от проблем. Но потом это становится необходимостью. Сначала тебе кажется, что ты все контролируешь, а потом понимаешь, что это они контролируют тебя. Его слова были для меня откровением. Я понимала, что Роман, возможно, попал в эту ловушку. Он был эмоциональным, очень ранимым, неустойчивым, и, возможно, наркотики стали для него единственным способом справиться с его внутренними демонами. Но я не могла принять это. Я не могла смириться с тем, что он выбрал этот путь. «Что мне делать?» — тихо спросила я, глядя на своего собеседника. Он покачал головой. «Ты не можешь заставить его измениться, Ника. Он должен сам захотеть этого. Единственное, что ты можешь сделать, это поддерживать его, но не позволять ему разрушать твою жизнь. Но ты должна понимать, рядом с тобой уже не тот человек, только оболочка, внутри него дьявол». Прошла неделя, а от Романа все еще не было вестей. Каждый день без него был похож на вечность. Я ловила себя на том, что начинаю привыкать к этой боли, к этому ощущению пустоты. Я знала, что он где-то там, в своем мире, окруженный своими демонами, и ничего не могла с этим поделать. Телефон зазвонил посреди ночи, и я вздрогнула, выронив чашку с чаем, которую держала в руках. В этот поздний час звонки обычно не предвещают ничего хорошего, и я почувствовала, как сердце сжалось от предчувствия беды. Сначала я хотела проигнорировать звонок, но что-то заставило меня поднять трубку. «Ника, это я». Голос Романа был хриплым, едва слышным, будто он говорил из другого мира. «Я знаю, ты не ждала моего звонка. Все это время я был в СИЗО. За драку. Я попал в чертову драку. И, ну, меня арестовали». Слова повисли в воздухе, а я застыла, не зная, что сказать. «СИЗО? Все это время?» В голове пронеслись сотни мыслей. Боль, отчаяние, злость. Все смешалось в одно чувство, от которого хотелось кричать, но я сдержалась. «Ром», — наконец выдавила я, чувствуя, как комок подступает к горлу. «Почему ты звонишь мне?» Он молчал несколько секунд, прежде чем тихо прошептать. «У меня нет денег, чтобы выбраться отсюда. Ты можешь забрать меня на такси?» Я молчала, борясь с внутренним конфликтом. Мой разум кричал «нет», но сердце, предательское сердце, все еще хотело видеть его, несмотря на все, что случилось, и я согласилась. Когда я приехала, и он вышел из здания, я едва узнала его. Он был не похож на того Романа, которого я встретила когда-то и любила. Похудевший, сосунувшимся лицом и синяками под глазами, он казался тенью того человека, которого я знала. Его глаза, которые всегда были полны жизни и огня, теперь были тусклыми, как будто из них выжили весь свет. Я отвезла его домой. Мы поднялись к нему в квартиру. «Ника», — прохрипел он, приближаясь ко мне, и я почувствовала, как он попытался обнять меня, как прежде притянуть к себе. Как если бы ничего не изменилось. Но что-то внутри меня, какой-то инстинкт, заставил меня оттолкнуть его. Я чувствовала его слабость, его отчаяние, но не могла позволить себе снова попасть в его сети. Не в этот раз. «Ром, не надо», — сказала я, чувствуя, как голос дрожит от переполняющих эмоций. «Мне нужно время, я не могу просто так». Он не возражал. Вместо этого он кивнул, его плечи опустились, и я увидела в его глазах что-то похожее на смирение. Он лег на диван, усталый и измученный, и буквально через несколько минут уже спал. Его лицо даже во сне оставалось напряженным, словно он продолжал бороться с невидимыми демонами. Я ушла в ванную, чтобы прийти в себя. Поток холодной воды ударил по лицу, и я почувствовала, как холод проникает в каждую клеточку моего тела, вымывая усталость, страх и ту проклятую привязанность, которую я все еще испытывала к Роману. Но когда я обернулась, чтобы взять полотенце, то снова увидела ее, ту самую трубку, обернутую в фольгу. Она лежала на краю раковины, как напоминание о всех наших неудачных попытках начать с чистого листа. Сердце упало, а ведь он лгал мне. Не только я лгала ему. С самого начала он употреблял. С самого начала он занимался тем, что могло угрожать и моей жизни, и моим детям. И ведь не побоялся предложить мне жить с ним. Мгновение ока я приняла решение. Слезы катились по моим щекам, но внутри все было пусто. Я вышла из ванной, взяла свою сумку и, не оглядываясь на спящего Романа, тихо вышла из квартиры. Ночь обняла меня своим холодом, но в этот раз я чувствовала только освобождение. Такси отвезло меня домой. За окном мелькали огни ночного города, но я не видела их. В голове звучали лишь последние слова Романа, его тихий разбитый голос, который теперь казался далеким и чужим. Я знала, что на этот раз больше не вернусь. Это было последнее «прощай».